Глава первая. Сильное лекарство. Ната. Сколько раз мне доводилось очнуться в спецбольнице полиции сверхов? Столько раз обычный человек к терапевту с простудой не ходил. Разве только какой-нибудь хроник. Открыла глаза и вуаля. До боли знакомая обстановка. Почти как домой зашвырнула. Не приведи бог. Бело-голубые стены, щадящие неяркие лампы, зеленоватый свет которых заполнял все вокруг. Матово-серые жалюзи на окнах строго охраняли его от вмешательства неугомонного солнца. Однако закатное светило нет-нет, да и просовывалось между пухлыми лентами золотистые спицы лучей. Лет 40 назад нам крупно не пофартило. Какой-то нобелевский умник на 400 страницах диссертации доказал, будто подобное освещение умиротворяет, способствует выздоровлению. Его бы на всю жизнь в эту тоскливую зелень. Глядишь, в следующей диссертации воспевал бы желтый цвет или, на крайний случай, голубой. Да, Ната, угодила ты в переделку. Последнее, что помню, как пыталась эвакуировать раненых из ресторана «Лев». Огромыхнувшийся на ногу медведь сломал все планы вкупе с ногой. Не впервой, так что ощущения знакомей некуда. Куда деваться? Работаю с монстрюгами, для которых человека голыми руками в мелкий винегрет покрошить, чтобы мне разломить сухую ветку. Первая волна боли осатанила вгрызшуюся в икроножную мышцу почище иного оборотня, показалась терпимой, особенно если игнорировать собственный зубовный скрежет, от которого аж передергивало. Я попыталась высвободить ногу из-под недюжинной туши вербера. Расчет был простой – догрести к выходу по-пластунски, а там уж как карта ляжет. Но выяснилось, мой организм имел собственные планы на вечер. Дикая резь ударила по ноге с такой силой, что я зашлась в крики, выпустив несчастных, ценой стольких усилий уже протащенных половину расстояния до спасительных дверей. Черт, черт, черт, Ната! У мужиков и без того головы изрядно помяты, а ты решила придать их черепам еще больше своеобразия? Увы, самоирония больше не выручала. От непрекращающейся боли казалось, режущий икру на тысячи кусков и обильно сыплющих туда осколки стекла. Так, для пущего наслаждения руки затряслись. Тело охватило. Дичайшая судорога. Я дернулась вперед в последнем усилии и... Глаза заволокла мгла. Ну а зеленый свет, прям как на дороге, дал передохнувшему в отключке сознанию знак, мол, хватит лодырничать, нас ждут великие дела. По крайней мере, одно великое и ужасное дело, благодаря которому я, собственно, тут и прохлаждалась. Я чуть отодвинула шерстяное одеяло, привстала, осторожно подтянув ватные ноги. Найду своего врача и скажу все, что думаю. Ведь знал, что творит. Дураков и лодырей, купивших диплом ради понта или козырного места, уже насиженного родителями тут не держат, ни того уровня заведения. На каждого служащего полиции сверхов заведена специальная карта, где подробно расписано особое действие генского зелья, так сказать, побочные эффекты жуткого пойла. В моем случае спинальная анестезия отходит вдвое медленнее. Нельзя было укол сделать, что ли? Да, чувствую я гипс на ноге. Без вас, умников, в зеленых халатах. Доперла, что кость не выдержала многотонного вербера, надумавшего отлежаться на моей бедной конечности до лучших времен. Потянув нижнюю часть тела на себя еще раз, села в мягкой постели, едва не уравнив массивный пульт, громоздившийся на полочке возле правой руки. Десятки разноцветных кнопочек, как всегда, обольщали недужного массой функций. Хочешь – лежи. Хочешь – сиди, хочешь – вообще стоячее положение прими, так сказать, ощути себя снова прямоходящим, а то, глядишь, пока выкарабкаешься, забудешь, что это такое. Или разминку затекшей тушки учини легким движением ладони, подняв голову, плечи, грудь на любую высоту. Главное, чтобы хоть один палец уцелел. И то не обязательно. Тут один умелец из соседнего подразделения на моих глазах носом шуровал на пульте с такой скоростью, ледяные бы устыдились собственной медлительности. Выхода у бедолаги не было. Угодил в аварию во время погони за очередной нечистью. Сколько костей в теле, столько у него и переломов было. Так что мне еще грех жаловаться. Всего-то один гипс. А я вам говорю, это не выход. Послышался за непрозрачной пластиковой дверью палаты грубоватый мужской голос. «Да в конце концов, я так 1000 раз сделал!» Возмутился еще громче оппонента Альпин. «Альпин!» Я мысленно заметалась, понимая, что физически могу максимум уморительно попрыгать вправо-влево на лежанке, по примеру детишек, участвующих в веселых стартах. Мне так хотелось его увидеть. И так не хотелось. Женская логика. Куда без нее? С одной стороны, было неизменно приятно, что Альпин здесь, беспокоится, заботится. Приехал ко мне. Какие уж тут сомнения. Морох во врачах не нуждается уже не весь сколько 1000 лет. Разве только в нескольких литрах их кровушки на посошок. Хотя с его связями и влиянием при желании мог бы тут годы пролежать, не будучи ни сотрудником полиции сверхов, ни лицом, работающим с ней по контракту. Так ласково обозначались судмедэксперты. С другой, ну вот какой Альпин запомнит меня после сегодняшнего рандеву? Предпочитаю, чтобы Брит, вызывая в памяти мой светлый образ, представлял, как шикарная грудь вздымается над тисками корсета. И уж совершенно не то, как полупарализованная кикимора уморительно дергается, стремясь поправить под одеялом ватные ноги. Ко всем этим изыскам женской логики перемешивались очередные аргументы в обе стороны. В груди скорбно ныло от мысли, что некому даже справиться обо мне. Разве Марго заедет? Смеху было бы, конечно, уверена. Медсестры и уборщицы до сих пор помнят ее триумфальные набеги 2 года назад. Девушка умеет навести шороху. По каждой полке, по каждому углу палаты Марго водила пальцем и тыкала под нос персоналу, если находила хотя бы пылинку. Я развлекалась как никогда, но все-таки не то это. А тут появилось существо, обсуждающее мое личное, не успела и глаза открыть. Хотелось кричать от ощущения беспомощности и осознания собственного отвратительного вида сейчас. К зеркалу не ходи. Волосы колтунами, цвет лица а-ля свежайшие огурцы. Вдобавок, эти противные лампы, способные даже лягушке придать нездоровый зеленый оттенок. В общем, баба-яга. Нога костяная, и та при мне, в гипсе. От такой красоты, впору еще на 1000 лет, отшельником заделаться. «Я категорически против подобных методов лечения!» Голос за дверью громыхал так, что становилось ясно. Спорщики в шаге от палаты. «Не припоминаю закона, воспрещающего травмированному самому решать, приемлет он подобное или нет», – парировал Альпин. «Да прекратите же лицемерить, по лицу вижу. Боитесь последствий из-за генского зелья? Так я уже проконсультировался с отцом. Он уверяет, одно другому не мешает. Тем более я предложил щадящий вариант. Не скоростной за часы, а растянутый аж на несколько дней». Ненадолго за дверью воцарилось беззвучие. Так и слышала. Зубодробительный скрежет шестеренок в голове врача, переварившего прозорливость собеседника. «Вот вам. Знаете, наши?» «Ната! Какие там наши? Ихние! Забыла, кто такой Альпин? Но почему-то все мое нутро противилось увещеваниям, что Ледлей чужой. Быстро же вампирюга изловчился влезть к тебе в душу, Велес. Попробуй теперь выковырять. Что-то подсказывает, операция выдастся кровавой, болезненной и не оправдает усилий. Впервые за многие годы посторонний мужчина, с которым и на тройку-четверку свиданий не сходило, ощущался настолько близким, почти родным. Родной человек звучит, родной ледяной, родной вампир. Дикость-то какая! Ната, мы к тебе с вопросом. Я дернулась в усилии прикрыть одеялом светло-зеленое больничное рубище, громко именуемое ночной рубашкой. Ну да, рубашка. Генрих IV для покаянных процессий по Парижу и то краше рядился. В палату ворвался ураган Альпин. Вот как этому гаду удается неизменно выглядеть, словно неделю отсыпался по 10 часов. Сходил в спортзал раз 5, не меньше. В косметическом салоне и спа вообще прописался. Разве только расовая особенность, бледность, не красила Ледлея. Серые глаза отливали голубым, белая рубаха с кружевными манжетами и воротом здорово подчеркивали мускулистую грудь при отлично заметную вырезе. Черные кожаные штаны и высохшие сапоги дополняли облик благородного разбойника, от одного взгляда которого женщины падали и сами собой укладывали штабеля. Врач, соседствующий с ним, выглядел ну совсем невзрачненьким, крепко сбитый, почти без животика, нос с горбинкой, глубоко посаженные глазки, не дать не взять, индюк рядом с соколом. Впечатление дополнял низкий рост эскулапа, едва достававшего Альпину до плеча, и небольшая сутулость рядом с шикарной осанкой Ледлея. Короли обзавидуются. Разве что смуглая румяная кожа врача давала фору бледной вампирской. Пышущим здоровьем лицу эскулапа не придавал болезненности даже зеленый халат, из-под которого торчал до невозможности накрахмаленный воротник белоснежной рубашки. Казалось, согни его посильнее, с хрустом сломается, подобно сухому печенью. «Госпожа Велес, я ваш лечащий врач, Грорген Цен», — представился спутник Ледлея. «Ага, значит, вроде с лисами». Такие имена, вызывающие заворот языка, намекавшие на деньги, драгоценности и прочие финансовые блага, давали только отпрыскам рыжиков и смертных, недоделанным оборотням, как обозначают их в моем ведомстве. Мужики устоять не могут перед хрупкостью и такой ластящейся с хитрецо лисичкой-красоткой. Рыжики и волки — это вам не громилы верберы и потрошители-каны. Пары с людьми создают нечасто, но относятся к этому философски. Мол, чего только в этом мире смертных не случается. Тут даже людоеды одежду носят. Не прошло пары десятков лет, как и обыватели свыклись с подобными союзами. И вот тут-то вскрылась одна проблемка. В браках между двусущими разных видов ребенок всегда получается в отца. Если папаня Кан, гадалки не ходи. Детятка будет жрать людей. Ну, клонов, клонов. Мы ж официально так считаем. Если вербер, клыки и буйные поросли волос по всему телу малому гарантированы. И во дворе нейтральной территории обиталище всех неформатов, отключая супругов из разных племен, лучше такого за версту обходить. Хочет игрушку, отдал и бежать. Просит взаймы, бросаешь кошелек, и только тебя и видели. Не ровен час. Силушку не рассчитает, на одну руку положит, другой прихлопнет. Объясняй потом всю жизнь, что квадратная голова, а вместо носа лепешка у тебя не потому, что мутант очередного невиданного племени. Однако стоило оборотням польститься на человеческую женщину, сверх ДНК прощай, чаще всего дети рождались смертными и крайне редко нелюдями. Мой лечащий врач удачно пополнял статистику. «Я вас слушаю», — обратилась к нему, не сводя глаз с Альпина, взявшего за руку и примостившегося на краю постели. Снова теплые мурашки хлынули в ту часть тела, которая еще хоть что-то ощущала. В груди ёкнула, сжалась, затрепетала. Будьте вы неладны, женские сопливые романы. Ведь правы, есть они, эти треклятые мотыльки в животе. Как ты? — опередил Ледлей Эскулапа, открывшего было рот для дальнейших излияний. Как видишь, — выдохнула я, пряча глаза, — черт меня подери, после такого зрелища мужик и патентом станет. Ната. Бархатистый голос Брита щекотал нервы. Ты прекрасна сейчас, как никогда. Вот уже не подумала бы, что Альпин умеет говорить так проникновенно, ласково. Даром, что душегуб, каких свет не выдавал. Вампирюги иными не бывают. Да уж, прекрасно. Как же. Но слова Ледлея удивительным образом настраивали на позитив, абсолютно неуместный в моем положении и глупый. Простите, что вмешиваюсь, прокашлялся Грорген. Но вы должны решить один вопрос. Ваш жених? Я бросила на Альпина вопросительный взгляд. На лице Брита мгновенно нарисовалось выражение «Ну, дорогая, не смущайся, я уже все рассказал». Широкой улыбке позавидовали бы наследники американской культуры с их дурной привычкой скалиться до спазма в щек при любом нормальном общении. «Солнышко!» — голос Ледлея сочился медом. «Я открыл тайну нашего грядущего супружества. Все равно уже скоро». Он подмигнул, спровоцировав у невесты нервный тик. На пару секунд я застыла, мысленно обмусоливая свалившиеся новости о собственной личной жизни. Дошло. В больницу не родственникам, допуск закрыт. А Ледлей молодец. Вообще-то хитро разрулил проблему. Так я могу продолжать? Потеряв терпение во время нашего с Альпином молчаливого диалога, встрял Эскулап. «Конечно, конечно!» – заверил Ледлей. «Как раз все и выясним». «Так, вот это уже ничего хорошего не сулит. Спокойно. Ната, обождем очередной порции сбивающих с ног новостей. Все равно я сижу. Пасть ниже, чем представ перед Альпином в качестве зеленолицей образины, уже не могу. Опасения долой. После известия о новоявленном статусе невесты меня мало чем удивишь. Разве только новостью, якобы успела родить и вырастить 5 Ледлеев, забеременев от вампира, что, насколько знаю, еще никому не удавалось. Госпожа Велес, вежливость Граргена набивала оскомину. Ваш жених предлагает добавить в лекарство своей крови. Будучи в клане Ледлеев, спасибо за объяснение, вероятно, он думает, я выхожу замуж и не в курсе за кого. Бабы иногда редкие дуры, но не настолько же. Он обладает особенной кровью, ускоряющей регенерацию куда сильнее, нежели обычная вампирская. Ну вот, пошла научная лекция о крови ледяных. Слезь с трибуны, Эскулап, я уже и так догадалась, о чем речь. Понятно. Остановила врача, намеревавшегося продолжить ликбез. «И что? Вы против? Каковы будут результаты?» «Давайте. Я как носитель искомого лекарства в венах», Альпин обезоруживающе улыбнулся Эскулапу и повернулся ко мне. «Если добавлять небольшие дозы моей крови в твои лекарства, перелом зарастет за несколько дней, максимум неделю, иначе месяц. Однако, неизвестно, как подействует этот биопрепарат, о как, на человека, получившего генскую магию с зельем, встрял Грорген. Я спрашивал отца, перебил его Ледли. А я спрашивал своего наставника, доктора медицинских наук, возразил Недолис. Слушайте, я еще тут. Возмутилась я, поерзав на кровати. Хотелось вскочить и топнуть ногой. Жаль, анестезия сковала. Грохот удара гипса о больничный паркет и последующие мои истошные визги от боли – отличный способ привлечь внимание. По счастью, этого не понадобилось. Мужчины развернулись ко мне. «Так, голосую за вариант Альпина!» Я завизжала, сплеснула руками, изобразила рыдание. Зарывшись лицом в ладони и притворно всхлипывая. «Ладно, как скажете!» Ни секунды не медля согласился Эскулап и пулей вылетел из палаты. «Сработало!» Отняв кисти от лица, взглядом наткнулась на беззвучно хихикающего Альпина. Ледлея аж колотила. «Ну ты даешь!» — выдавил он, смахивая слезы с глаз. «Да по тебе сцена плачет!» «Не хочу я в месяцы в койке отлеживаться!» — выпалила на эмоциях. «И правильно!» — Альпин наклонился и, не дав ответить, накрыл губы ртом. На несколько секунд абсолютно лишил меня кислорода, ласкал, вторгался, чуть размыкал поцелуй и снова впивался с утроенной силой. «Прости!» — выдохнул Ледлей, оторвавшись наконец и позволив мне, болезной, глотнуть немного кислорода, а заодно избавиться от непрошенной теплой пульсации в том месте, которое еще несколько минут назад ровным счетом ничего не чувствовала. Я не успел помочь. Ах, вот он о чем. Думала, просит прощения за то, что без меня меня выдал замуж. Но, похоже, для Альпина это пустяки, не стоящие обсуждения. Слушай, а чем драка-то закончилась? Ко мне явно возвращалось природное любопытство, требующее первым делом все наиподробнейше изучить, желательно с уликами и доказательством. Стало быть, первый шок от новых ощущений наконец-то понемногу отпускал. Быстро. Впечатления бурлили в душе, как обычно, выплескиваясь неуместной раздражительностью. Еще никогда раньше так не желала присутствия кого-то в момент недомогания. Скорее наоборот. Чуралась этого. Не дай бог прослыву слабой. Чужаки заметят мою несостоятельность, пусть даже временную. Для лейтенанта полиции сверхов это все равно, что первый шаг к инвалидному креслу или к отставке. Ни то, ни другое не прельщало. Невзирая на внушительную пенсию, которую, подобно кости собаки, швыряли коллегам, вынужденным безвременно уйти на заслуженный отдых, по решению высшего руководства, либо из-за увечья. Так чинуши откупались от неугодных, слишком много знающих или серьезно пострадавших на службе. Между тем Альпин мягко улыбнулся, поправил матрас с подушкой и бодро выдал. «О, это длинная история. Ты поешь сначала, я принесу». По его подмигиванию догадалась, что первая доза биоматериала уже на подходе.